думай, тони, тони. Не тонем в мечтах, что придумали нам дураки. Но не мы. Хотим ли мы точно в натуре, то сами хотим. К черту и, к черту и. Летал по бедам, было гуд, было там. Была боль, была пол, балаган, был бал. Была соль, кучаран, вечеран, кучеран. Но в этом балагане я лица не поменял. Хай, где ты, мой друг, я тебе помогу. Улыбку твою на лице натяну. Один лишь вопрос, ты ответ не могу. Чего хочешь ты, те, что вокруг. Улыбнись ты. Спроси у себя, почему ты грустный такой. Ну почему? Пойми, что проблемы твои. Бездельник снова измеряет длину пути в промилле. Редкий пилигрим и потерянный кочевник. Ведь богу путеводная звезда. Голова лаборатории, я подпольный сам издат. Из окна вагона видно тех, кто опоздал. И поезд отправляется из души на вострал. Пусть шпалы трещат, но путь будет вечным. У желтой стрелы я нашла наконечник. В машине сменился, не кричи, диспетчер. Поток